Алексей был неприятно изумлен, долго выспрашивал, зачем это нужно, и, наконец, сказал: «Послушай, мне это невыгодно. Заплатить ей нечем, цена вещам большая, понимаешь? Давай придачи». Сторговались. Алексей морща сказал: «Желаю удачи. Дело доброе». Петр тоже чувствовал, что им сделано хорошее дело. Он подарил себе угол для отдыха. «Жене твоей не говорить?» — спросил брат, подмигнув. «Твое дело». Испытующе глядя на него, Алексей сказал: «Ольга думает, что влюбился ты в Попову, а это мое дело. Не рычи. В эти, в наши годы почти все мужчины шалят». Грубо и сердито Петр ответил: «Ты меня не трогай». Вскоре он почувствовал, что Ольга стала говорить с ним еще более дружелюбно, но как-то жалостливо. Это не понравилось ему. И осенним вечером, сидя у нее, он спросил: «Тебе муж плел чего-нибудь насчет Поповой?» Погладив легкой рукой своей его волосатую руку, она сказала: «Дальше меня это не пойдет». «Оно никуда не пойдет», — сказал Артамонов, стукнув кулаком по колену. «Оно со мной останется. Тебе этого не понять. Ты ей не говори ничего». Он не испытывал вожделения к Поповой. В мечтах она являлась пред ним не женщиной, которую он желал, а необходимым дополнением к ласковому уюту дома, хорошей, праведной жизни. Но когда эта женщина переехала в город, он стал часто видеть ее у Алексея и вдруг почувствовал себя ошеломленным. Он увидал ее у постели заболевшей Ольги. Засучив рукава кофты, наклонясь над тазом, она смачивала водой полотенце, сгибалась, разгибалась, удивительно стройная, с небольшими девичьими грудями. Она была неотразимо соблазнительна. Стоя у двери, Артамонов молча из-под лобья смотрел на ее белые руки, на тугие икры ног, на бедра. Вдруг, окутанный жарким туманом желания, до того, что почувствовал ее руки вокруг своего тела. В ответ на ее приветствие он, с трудом согнув шею, прошел к окну и сел там, отдуваясь, угрюмо спрашивая: «Что ж это ты, Ольга, нехорошо?» Впервые женщина действовала на него так властно и сокрушительно. Он даже испугался, смутно ощущая в этом нечто опасное и угрожающее. Послав своего кучера за доктором, он тотчас ушел пешком по дороге на фабрику. Был конец февраля. Оттепель угрожала вьюгой. Серенький туман висел над землею, скрывая небо, сузив пространство до размеров опрокинутой над Артамоновым чаши. Из нее медленно сыпала сырая, холодная пыль, тяжело оседая на волосах усов, бороды, она мешала дышать. Артамонов, шагая по рыхлому снегу, чувствовал себя так же смятым и раздавленным, как в ночь покушения Никиты на самоубийство и в час убийства Павла Никонова. Сходство тяжести этих двух моментов было ясно ему, и тем более опасным казался третий. Было ясно, что он никогда не сумеет сделать эту барыню любовницей своей. Он уже и в этот час видел, что внезапно вспыхнувшее влечение к Поповой ломает и темнит в нем что-то милое ему, отодвигая эту женщину в ряд обычного. Он слишком хорошо знал, что такое жена, и у него не было причин думать, что любовница может быть чем-то или как-то лучше женщины, чьи пресные обязательные ласки почти уже не возбуждали его. «Чего надо?» — спрашивал он себя. «Блудить хочешь? Жена есть». Всегда в часы, когда ему угрожало что-нибудь, он ощущал напряженное стремление как можно скорее перешагнуть через пропасть, оставить ее сзади себя и не оглядываться назад. Стоять перед чем-то угрожающим — это то же, что стоять ночью, во тьме на рыхлом весеннем льду над глубокой рекою. Этот ужас он испытал однажды, будучи подростком, и всем телом помнил его. Через несколько дней прожитых в тяжелом, чадном отупении, он после бессонной ночи рано утром вышел на двор и увидал, что цепная собака Тулун лежит на снегу в крови. Было еще так сумрачно, что кровь казалась черной, как смола. Он пошевелил ногою мохнатый труп. Тулун тоже пошевелил оскаленной мордой и взглянул выкатившимся глазом на ногу человека. Сдрогнув, Артамонов отворил низенькую дверь сторожки дворника, спросил, стоя на пороге: «Кто убил собаку?» «Я», — сказал Тихон, держа блюдечко чая на пяти растопыренных пальцах. «Зачем это?» «Опять человека укусила». «Кого?» «Зинаиду, Серафимову дочь». Задумавшись о чем-то, помолчав, Петр сказал: «Жалко пса». «А как же? Я его вскормил, а он и на меня стал рычать. Положим, и человек сбесится, если его на цепь посадить». «Верно», — сказал Артамонов и ушел, очень плотно прикрыв дверь за собою, думая: «Иной раз даже этот разумно говорит». Он постоял среди двора, прислушиваясь к шороху и гулу фабрики. В дальнем углу светилось желтое пятно, огонь в окне квартиры Серафима, пристроенный к стене конюшни. Артамонов пошел на огонь, заглянул в окно. Зинаида в одной рубахе сидела у стола перед лампой, что-то ковыряя иглой. Когда он вошел в комнату, она, не поднимая головы, спросила: «Зачем вернулся?» Но, вскинув глаза, бросила шитье на стол, встала, улыбаясь, вскрикнув: «Ой, Господи, а я думал, отец!» «Тебя, слышь, Тулун укусил?» «Да ведь как!» — точно хвастая, — сказала она и, поставив ногу на стул, приподняла подол рубахи. «Глядите-ка!» Артамонов мельком взглянул на белую ногу, перевязанную под коленом, подошел вплоть к девице, спрашивая глухо: «А ты зачем на заре по двору бегаешь? Зачем, а?» Вопросительно взглянув в лицо его, она тотчас же догадливо усмехнулась, сильно дунув в стекло лампы, погасила ее и сказала: «Дверь надобно запереть». Через полчаса Петр Артамонов, не торопясь, ушел на фабрику, приятно опустошенный. Дергал себя за ухо, поплевывал, с изумлением вспоминая бесстыдство ласк шпульницы, и усмехался. Ему казалось, что он кого-то очень ловко обманул, обошел. Он вломился в разгульную жизнь фабричных девиц, как медведь на пасеку. Вначале эта жизнь, превышая все, что он слышал о ней, поразил его задорной наготове слов и чувств. Все в ней было развязно, показывалось вызывающим бесстыдством. Об этом бесстыдстве пели и плакали песни. Зинаида и подруги ее называли его «любовь», и было в нем что-то острое, горьковатое, опьяняющее, сильнее вина. Артамонов знал, что служащие фабрики называют прислонившуюся к стене конюшни хижину Серафима «капкан», а Зинаиде дали прозвище «насос». Сам плотник называл жилище свое «монастырем». Сидя на скамье около печи, всегда с гуслями, на расшитом полотенце, перекинутом через плечо, за шею, он, бойко вскидывая кудрявую головку, играя розовым личиком, подмигивал, покрикивал: «Веселись, монашеньки! Ведь это, Петр Ильич, монахини! Ты что думаешь? Они веселому черту послух несут, а я у них настоятель, вроде попа, звонки и косточки. Кинь рублик на веселье жизни!» Получив деньги, он совал их за анучу и разудал, пел, подыгрывая на гуслях: «Сидит барни в аду, просит жареного льду, черти ее глупую к чергою щупают». «Много прибауток знаешь ты», — удивлялся хозяин, а старичок хвастливо балагурил: «Сито! Я как сито! Какую хошь дрянь насыпь в меня, я тебе песню отсею! Такой я человек! Сито!» — и рассказывал.